Настоящее радио. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает свою программу. Я передаю слово своему коллеге Михаилу Шору. Огромное спасибо. Добрый день. Добрый день, мои уважаемые и родные радиослушатели. Сегодня 15 мая, пятница, на часах в студии 11 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и я, ведущий Михаил Шор. И, друзья мои, у нас уже скоро будет Ночь музеев. Каждый год эта акция проходит по всей России. Будет она и в нашей области, и в нашем городе. Но мы все сами понимаем, что по всем известной причине в этом году наша традиционная Ночь музеев пройдет в режиме онлайн. И будет несколько разнообразных площадок, где вы сможете стать тоже участниками этой прекрасной акции. И об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Я очень давно ждал этого человека к нам в студию. Это, конечно же, Орлов Дмитрий Львович, заместитель директора по науке Историко-краеведческого музея имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Здравствуйте. Добрый день. Я понимаю, что для всего музейного сообщества вот в таком виде, в онлайн-виде Ночь музеев проходит впервые. Да, вот в таком формате мы выходим впервые. И, наверное, это немножечко сложно. Сложно, сложно. Но я уверен, что это будет одна из самых таких ярких акций за всю ее историю в нашем городе. Да, мы, конечно, на это очень надеемся. И в последнее время музей достаточно активно выходит в интернет-пространство, в социальные группы, в социальные сети. И музей живет, по сути, в интернет-пространстве. Я думаю, что это будет интересно и привычно, скажем так, для многих пользователей и посетителей нашего сайта и наших социальных сетей. Сама Ночь музеев начинается у нас с вами завтра. Да. Она будет проходить, друзья мои, на трех площадках. Это в группе ВКонтакте Краеведческого музея имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина, также в группе ВКонтакте Музейно-выставочного центра и, конечно же, в группе музея Ивановского СИЦа. Все мероприятия будут проходить в формате видеороликов, и вы со своих телефонов, планшетов, компьютеров сможете стать участниками этой ночи. Да, мы приглашаем посетить вот эти все площадки, посетить наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Мы будем рады, если наши мероприятия привлекут внимание и понравятся. Вы всегда очень активно готовитесь к этой акции. Я знаю, что работа и в прошлые годы шла по несколько месяцев, чтобы подготовиться к этому событию. В этом году как именно проходила подготовка? Мы активно достаточно записывали различные лекции, и они выложены у нас и в социальных сетях, и на сайте нашего музея. И вот эти видеоролики, понятно, что формат по времени несколько ограничивает, но если кто заинтересуется той или иной темой истории нашего города, области или музея, то можно будет узнать более подробно. Давайте тогда начнем рассказывать о том, что же ждет жителей Ивановской области уже завтра. И я просил бы наших уважаемых радиослушателей записывать, если у вас есть интернет, вы завтра сможете, находясь у себя дома, участвовать в этой прекрасной всероссийской акции. Начнем, может быть, с музея Ивановского СИЦа? Да, в 17:00 можно будет посмотреть и поучаствовать в мастер-классе художницы Валентины Марычевой по созданию игрушки из папье-маше. Я немножечко расскажу, кто такая Валентина Марычева. Это художник-кукольник, она педагог и участник творческого объединения «Белая стрекоза». И вот ее мастер-классы по созданию кукол в разных техниках всегда ждут посетителей музея Ивановского СИЦа. И вот именно в этом году специально для Ночи музеев она и подготовила этот видеомастер-класс. Потом, я думаю, что видео можно будет тоже посмотреть. Да, конечно. Друзья мои, если вы хотите создавать игрушки из папье-маше, я вот честно последний раз делал игрушки из папье-маше, ну, когда мне было лет 8, может быть. Я думаю, наш уважаемый Дмитрий Львович тоже примерно в таком же возрасте делал папье-маше. Да, но поскольку у меня есть две дочери, поэтому производством игрушек, подделок каких-то для детского садика, для школы, ну, я принимаю участие. И опять же, друзья мои, если вы хотите завтра этому научиться, обязательно заходите завтра в группу ВКонтакте музея Ивановского ситца. И еще хочу вам сказать, у нас сейчас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если вы хотите уточнить что-то, или если вы пропустили какую-то новость или какой-то анонс, вы всегда сможете нам позвонить и уточнить. А мы переходим к музейно-выставочному центру. На Советской все его знают и любят. Да, с 17.00 до 9 вечера. С 19, по-моему. Да, с 9. Да, будет проходить акция «Мы есть», потому что они были. Вы увидите видеоролики в рамках акции «Виртуальный бессмертный полк музея». Сотрудники музея расскажут о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Очень-очень тоже такая хорошая, нужная и важная акция. При этом я знаю, что в группе ВКонтакте музейно-выставочного центра на Советской можно было размещать фотографии своих родственников, своих предков, кто тоже участвовал в годы Великой Отечественной войны в боях, кто без вести пропал. Я тоже там разместил своего прадеда. И именно в этой группе музейно-выставочного центра вы можете просто посмотреть на фотографии, на эти лица. Сможете даже добавить своих родственников туда. Все еще есть отдельная папка, и под каждой фотографией есть вся необходимая информация. Но если вы хотите посмотреть именно видеоролики в рамках этой акции, то завтра с 7 вечера до 9 вечера сможете это сделать в группе музейно-выставочного центра. А после этого я знаю, что в 6 часов вечера также будет там видеолекция ваша «Музей в годы Великой Отечественной войны». Да, в 2010 году, когда мы отмечали 65-летие победы в Великой Отечественной войне, наш музей выпустил книгу «Ивановский областной краеведческий музей в годы Великой Отечественной войны». В нашем музее, в архиве сохранилось много интересных, удивительных документов, в которых можно узнать, чем жил музей в годы Великой Отечественной войны. Но вот временной формат этой лекции не позволил рассказать все. Она в сокращенном таком варианте выходит. Но эта книга продается у нас в нашем музее, и когда музей будет доступен для посещения, ее можно будет приобрести и узнать много самых различных, удивительных, даже необычных фактов о работе музея в годы войны. Дмитрий Львович, вот я вас обожаю за одну вещь. Вы умеете заинтриговать. Друзья мои, если вы хотите узнать подробнее о том, как работали музеи в годы Великой Отечественной войны, завтра в 6 часов вечера ВКонтакте в группе музейно-выставочного центра вы сможете это все увидеть своими глазами. Но мы, может, заинтригуем наших слушателей какими-то необычными фактами из той военной поры? Ну вот если посетитель музея, который интересуется музеем, посещает музей, он представляет работу музея так, что работники изучают эти коллекции, формируют, реставрируют, делают выставки, а вот в 20-е, в 30-е, 40-е годы музейный сотрудник занимался абсолютно всем. Например, выходили с лекциями в колхозы, выходили на фермы. Работники музея должны были собирать дрова. Один сотрудник выделялся в период с апреля по октябрь на заготовку торфа. И работник музея должен был заготовить за это время 35 тонн торфа. Один сотрудник, 35 тонн торфа? Да. Удивительно. У нас есть звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Это Елена. Я очень поздравляю всех музейных работников сегодня с ночью музея, с праздником вас, побольше вам посетителей, историй, каких-то интересных фактов. Я хочу немножко рассказать о себе. Мой дядя был макетчик, и мне было с детства приятно приходить в музей краеведения и видеть его макеты. Я с 2 лет помогала ему делать эти макетики, строить фабрики, кораблики. Мой дедушка архитектор, и также его проекты всегда выставлялись у вас в музее. Когда моя дочка училась тоже в политехе, Рязани. Ее тоже работы выставлялись в художественном музее. У меня от бабушки остались сундуки, костюмы. Я постоянно все коллекции сдавала в музее. И они даже иногда экспонировались. Была большая коллекция старых открыток. Я также подарила их музею. И постоянно своих учеников я вожу и в художественный музей, и в музей Сица. С большим вас праздником, побольше выставок и радуйте нас своими экспонатами. Я даже свадебную прялку подарила музею, которая от бабушки осталась от ее приданого. С праздником и всего хорошего, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Спасибо большое. Опять же, возвращаемся к завтрашней вашей видеолекции. Напоминаю, она будет уже в 6 часов вечера в группе музейного выставочного центра. Но, может, еще чем-то удивите, вот о чем вы там еще расскажете, или, может быть, заинтригуете нас еще больше? Ну, вот такой интересный факт. И все знают о том, что в годы Великой Отечественной войны, кроме тех, кто призывали в ряды Красной Армии, был и такой порыв и мужчин, и женщин вступить в добровольцами и сражаться с фашизмом. И в начальный, буквально первый месяц Великой Отечественной войны у нас в Иванове был сформирован такой первый рабочий добровольческий полк имени Дмитрия Фурманова, и в него записалось несколько музейных сотрудников, в том числе и известный такой наш археолог Дубынин. Вот он записался, ходил на какие-то строевые занятия, занятия с оружием. И буквально вот в 42-м году я познакомился с таким документом, стенограмма совещания, где партийный чиновник выговаривал товарищу Дубынину. Он говорил: вы записались добровольцем, это похвально, но с вас нормы обработки предметов и экскурсий не снимаются. Добровольцем, но вы должны выполнять свои нормы. Удивительное время, удивительные люди. А опять же, сейчас очень многие знают и любят наш музей за его очень богатую оружейную коллекцию. И хотелось бы узнать, а в 40-е годы была ли вот такая коллекция с пушками, с пищалями, или это все появилось в последующие годы? Нет, оружие, естественно, выставлялось, но вот в таком масштабе оно было впервые выставлено в экспозиции в «Арсенал», которая открылась в 2005 году. Отдельные предметы выставлялись крепостные ружья, которые можно увидеть сегодня в экспозиции «Арсенал», выставлялись небольшие пушечки, выставлялись кольчуга, топоры, но эти предметы были единичными, и только вот современный посетитель музея может оценить всю уникальность коллекции оружия. Угу. А как быть с выставкой трудящейся Ивановской области в годы Отечественной войны? О ней тоже будет рассказано в рамках вот этого фильма? Нет. Дело в том, что музей продолжает работу над созданием выставки «Победа за нами». Я думаю, что как только мы сможем ослабить вот этот режим, которые ограничивают посещение, то мы расскажем и о подвиге Иванова в годы Великой Отечественной войны. А ведь Иванов, по сути, в годы войны отдела бомбардирования всю Красную Армию. Опять же, я жду, когда будет открыта именно эта выставка, потому что там, благодаря работе сотрудников музея, собраны очень редкие документы, которые показывают как раз нашу героическую борьбу нашего советского народа против этих немецко-фашистских захватчиков. Там есть различные плакаты, есть фронтовые письма, есть те самые продовольственные карточки, которые были на вес золота. Есть огромное количество других источников. Я думаю, мы все с вами обязательно сходим на эту выставку, как только будут сняты ограничения. А завтра вы сможете побывать вот как раз на лекции Дмитрия Львовича «Музеи в годы Великой Отечественной войны». Друзья мои, а я продолжаю вам вновь рассказывать о том, что же ждет нас уже завтра, когда наступит ночь музеев в этом году. Сами понимаете, что все мероприятия будут впервые проходить в онлайне, и о том, что же еще ждет жителей Ивановской области. И я думаю, что и жители других регионов тоже присоединятся к этим трансляциям. Мы узнаем у Орлова Дмитрия Львовича, заместителя директора по науке историко-краеведческого музея имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Дмитрий Львович, мы вот только что с вами во время этой небольшой зарядки делали зарядку и разговаривали о том, как же сотрудники музеев в годы Великой Отечественной войны работали. Это было очень нелегко. Как вы мне рассказали, они работали и на местности, и выезжали, куда только не выезжали, искали и какие-то полезные ископаемые, да? Да. И работали в поте лица, как и весь наш трудовой народ. И при этом у них норма по посещению выставок была такая же, как в довоенные годы. 100 тысяч человек. Да. А где проходили выставки в годы Великой Отечественной войны, кроме музея? Ну, кроме того, что музей организовывал выставки в здании своего музея, организовывались выставки и в здании музея цирка, и в здании драматического комплекса на площади Пушкина, и в кинотеатре «Центральный», и вот эти выставки очень активно посещали, и план у музея был такой же, как у Государственного исторического музея в Москве, 100 тысяч. И поскольку на территории города формировались многие воинские части, которые посещали эти выставки, иногда музей этот план даже перевыполнял. То есть, несмотря на очень тяжелое время, наши советские граждане находили минуты или часы на то, чтобы повысить свой уровень культуры, свой да. уровень образования, и тоже ходили даже в годы войны на разнообразные выставки. Да, музей был очень активно посещаем. Музей не работал всего лишь 1,5 месяца в годы Великой Отечественной войны. Это в августе, в сентябре, когда враг приближался к Москве, и музей готовился к эвакуации. Вот такой очень интересный факт. Естественно, к эвакуации готовились наиболее ценные предметы – серебряные, золотые монеты, парижские шкатулки. Готовилась к эвакуации большая коллекция листовок и прокламаций Первой русской революции и одновременно знамя Ивано-Вознесенской черносотенной организации. Это был ценный экспонат. Удивительно. Мы возвращаемся, опять же, к анонсам на завтрашний день. И завтра в группе Музея промышленности и искусства в 8 часов вечера будет видеолекция, удивительная на самом деле, «Правила дорожного движения в Иваново-Вознесенске в начале 20-х годов». Расскажите немножечко поподробнее. Все мы знаем, особенно те, кто готовится сдачу на водительские права, изучает вот эти правила дорожного движения, такая увесистая плотненькая брошюрка. А первые дорожные правила, которые появились в нашем городе в 1924 году, они размещались на обычном листоке или бумаге формата А4. Правила, которые касались управления гужевого транспорта, были и до революции, но вот автомобиль, к которому мы уже привыкли, они появились, эти правила с использованием автомобильных средств, именно только в 1924 году. Тогда да, основным транспортом был гужевой. Как говорит статистика знает все. В 26-м году в Ивано-Вознесенской губернии было зарегистрировано 2500 извозчиков и всего лишь 82 водителя. А помните, как в песне Утесова: «Я не извозчик, я водитель кобылы». Да. И то есть вот мы уже завтра в 8 часов вечера сможем узнать, какие были правила дорожного движения у извозчиков, как все это происходило? Да, очень интересные, удивительные такие факты. Поскольку основным видом транспорта был гужевой, то, представляете, больше подавляющая часть из этих 20 пунктов отводилась к лошади. К управлению гужевым транспортом. Лошадь должна быть ухожена, должна была осмотрена ветврачами. В городе существовали определенные места, где эти извозчики легковые должны были останавливаться. Они не должны были иметь и номер на бричке. Они должны убирать за лошадкой навоз, не петь громко какие-то песни, цензурно не выражаться. То есть регламентация гужевого транспорта была прописана очень подробно. А сейчас я прошу всех наших радиослушателей записать время следующей видеолекции, которая будет тоже в группе Крывеческого музея. Это просто фантастическая лекция, называется «Видеолекция «Черная кошка» в Иванове из истории борьбы с бандитизмом в городе в 45-м году». Я думаю, не все знают, что в нашем городе в 45-м году были задержаны несколько банд с названием «Черная кошка». И если вы завтра посмотрите эту лекцию, то узнаете как раз историю этих преступников, историю их разоблачения, и вы, я думаю, удивитесь, что есть такая теория, что события, связанные с деятельностью вот этих банд, они легли в основу романа «Эра милосердия братьев Вайнеров». Вот расскажите немножечко об этой видеолекции. Это же впервые такая информация будет от нашего музейного сообщества. Да, вот когда в 79-м году вышел такой телефильм, как «Место встречи изменить нельзя», и который рассказывался о борьбе московского уголовного розыска с бандой «Черная кошка», фильм достаточно интересный, я всегда с удовольствием его просматриваю, начинаю смотреть и смотрю его до конца. И меня заинтересовало, а как же вот обстояло дело с борьбой с бандитизмом в нашем городе в 45-м году, который как раз вот и этот год, год победы, упоминается в этом фильме. Я работал и в архиве, и работал с газетой «Рабочий край». А в газете «Рабочий край» публиковались материалы заседаний военных трибуналов. И я узнал о том, что только в 45-м году были осуждены участники 9 банд, многие из которых носили название именно «Черная кошка». Вот среди преступников вот этот лейбл, говоря современным языком, был очень популярен. А в декабре 45-го года при проверке документов в нашем Ивановском цирке, в деревянном еще здании, были задержаны 2 подозрительных молодых человека. И у них в карманах обнаружили вот эти листовки угрожающего характера о том, что вот ваш дом проигран, освобождайте дом, руководитель банды «Черная кошка». И когда вот с этими молодыми людьми стали работать следователи и объяснили о том, что по законам военного времени им полагался расстрел, вот тогда они расплакались, сказали, что мы только хотели попугать и хулиганить. Но на самом деле проблема бандитизма в городе стояла очень остро. Были и налеты на склады, и на магазины, и убийства сотрудников, и граждан. В городе тогда гуляло достаточно много оружия, милиция постоянно задерживала вооруженных людей. То есть это было достаточно острой и актуальной проблемой для военного Иванова. Но я вот с радостью посмотрю эту видеолекцию. Опять хочу уточнить, друзья мои, если вы завтра по какой-то причине не сможете посмотреть видеолекции, все они будут все-таки потом также находиться в группах наших прекрасных музеев. Я напомню, это Крывеческий музей имени Бурылина, это группа ВКонтакте Музейно-выставочного центра и группа ВКонтакте Музея Ивановского СИЦа. Если завтра не сможете, сможете посмотреть потом, как и многие другие проекты, которые сейчас создает музейное сообщество. Допустим, вот уже с 8 мая вы можете посмотреть видео, которое размещено в группе Крывеческого музея имени Бурылина. Видео называется «Экспонаты военных лет». Там вместе с нами тоже находится Дмитрий Львович, где он рассказывает о том, что же это за экспонаты. Поэтому вот наше музейное сообщество постоянно ведет огромную работу, готовит новые выставки. И как только мы выйдем из самоизоляции, все мы будем очень сильно удивляться новым выставкам. Да, музей, надеюсь, что в ближайшее время, очень надеюсь, что откроет свои двери для посетителей. Пока может будет посмотреть наши виртуальные выставки. Вот последняя наша выставка о Лубке, уникальной коллекции печатной графики, и она доступна на сайте. То есть музей не закрыт полностью для посетителей. А вот экспонаты военных лет, там вот это видео на 7,5 минут, мы можем небольшой анонс сделать, что же есть в этом видео, чтобы наши радиослушатели могли прямо сегодня зайти в группу ВКонтакте Крылеческого музея и посмотреть это видео, заинтриговать их? Там можно увидеть оружие и Красной армии, и трофеи, оружие вермахта, награды советские стран-участников Второй мировой войны. Есть очень необычные экспонаты, винт самолета У-2П2, ночной бомбардировщик, на которых воевали наши отважные женщины, якорь речного монитора, то есть такие необычные предметы. Можно увидеть форму наших выдающихся военачальников, уроженцев Ивановской области. Самые необычные такие предметы, в том числе и знаменитое оружие Победы, и винтовку Мосина, и пулемет Дегтярева, пулемет «Максим» – это все можно будет увидеть в этой лекции. И при этом, друзья мои, если вы сегодня или в любое время подпишетесь на группы и Крылеческого музея, и Музейно-выставочного центра, и музея СИЦа, вы сможете находить там огромное количество очень интересных документов, очень интересных фотографий, очень интересных фактов. Я очень-очень рад, что вот наше музейное сообщество в последние годы очень активно работает в интернете, потому что вот для молодежи это просто, конечно же, открытие. Не каждый молодой человек, к сожалению, сейчас пойдет в музеи, есть такая беда, но благодаря интернету музеи приходят к молодому поколению и говорят: здравствуйте, посмотрите, что у нас есть, приходите к нам. Ну вот, когда музей был закрыт для посещений, на сайте нашего музея, в группах вот, в Фейсбуке были организованы такая загадочная такая викторина по сюжетам Лубка. И для того, чтобы ответить на вот эти вопросы, касающиеся сюжетов Лубков, их авторов, надо было посетить вот эту виртуальную выставку, и посетители активно посещали вот эту виртуальную выставку. Да, это все прекрасно. И опять же, мне хочется сказать, что наши сотрудники музеев даже в нелегкое время самоизоляции продолжают свою научную работу. И я, может быть, сейчас открою небольшую тайну, я только прошу, чтобы меня наш уважаемый Дмитрий Львович не бил колотушкой или чем-то еще, но я расскажу небольшой секрет, что наше музейное сообщество готовит выставку, о которой мечтают, я думаю, крупнейшие коллекционеры и крупнейшие музеи мира. Эта выставка будет касаться Первой мировой войны. Русско-японской, да. Поправлю. Да, мы в этом году получили грант фонда «История Отечества» на демонстрацию вот этой коллекции. Коллекция плакатов, литографий русско-японской войны, она в таком объеме будет показана полностью. И впервые посетители нашего музея увидят фотовыставку, которая пройдет в рамках этого выставочного проекта. Это негативы авторские русско-японской войны. На стекле. На стекле, в том числе и негативы, выполненные русскими военнопленными во время нахождения их в Японии. Вот эта коллекция вызвала просто ажиотаж среди японских исследователей. Уже вышли публикации японского агентства Киода Цусин, и Япония заинтересована о проведении вот этой выставки на территории своей страны. И опять же, как только закончится самоизоляция, и у нас в том числе будет открыта эта выставка, вы впервые сможете увидеть, как выглядели боевые корабли царской России, да, и японские тоже, и даже какого они были цвета. Да, вы увидите, как выглядел варяг, вы увидите, как выглядел лидер японского флота броненосец Микаса. Все вот эти корабли приходилось заказывать в интернете, находить тех людей, которые качественно выполнят эти модели. Вы впервые увидите вот эти необычные экспонаты. Поэтому, друзья мои, я вас очень прошу, пожалуйста, пожалуйста, следите за группами наших музеев. Там есть очень много информации. И, опять же, я вот узнал совсем недавно, что, допустим, в группе музея Ивановского СИЦа есть репортажи, которые делают мои коллеги, в том числе Константин Колоколов и Александр Павлов. Это, конечно же, эти репортажи о подвигах жителей Иваново и Ивановской области в годы Великой Отечественной войны. Вы их также можете услышать у нас в группе ВКонтакте «Радио России Иваново», но и, как я вижу, вы можете их увидеть в том же музее Ивановского ситца, например, выпуск «Иваново промышленность». Очень рекомендую. Но давайте вернемся, опять же, к нашему музейному сообществу. А какие еще сейчас есть проекты, о чем мы можем рассказать? Ну, у нас много достаточно таких замыслов и задумок, и проектов. Мы ожидаем реализацию одного выставочного проекта, который мы надеемся, что его поддержит Российский еврейский конгресс. Вот. И мы расскажем об уникальной коллекции, о которой как-то вот не было принято говорить, о еврейской коллекции Дмитрия Геннадьевича Борелина. Я, откровенно говоря, не слышал о такой коллекции. Я всегда знал, что у Дмитрия Геннадьевича Бурылина было три известные коллекции. Это масонская коллекция, это коллекция разнообразных буддийских атрибутов, и еще была одна коллекция. Тоже... И коллекция Библии. И коллекция Библии, да, безусловно. Вот про еврейскую коллекцию я не знал. Но вот это пока секрет, мы ждем, и вы впервые увидите предметы, относящиеся к истории культуры еврейского народа на вот этой выставке. Да, это удивительно. Опять же, друзья мои, я напоминаю, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20, если вы хотите уточнить какие-то моменты по ночи музеев в Ивановской области, которая уже будет завтра, пожалуйста, можете нам позвонить. А что еще необычного, какие еще тайны скрывают наши музеи? Ну, музей как такая своеобразная вселенная, она постоянно скрывает какие-то тайны свои, не всегда их открывает, иногда их открывать приходится достаточно долго. Я думаю, что мы вот подготовим такой документальный фильм о тайнах здания Музея промышленности и искусства, о тех загадках, которые хранит вот это здание. Мы расскажем и о башенных часах, и о попытках Дмитрия Геннадьевича Борелина и построить астрономическую обсерваторию, и установить первый в Иванове такой лифт для удобства посещения музея. О том, как были украшены интерьеры музея, куда они пропали, как они исчезли. Показать вот эти фотографии, как выглядел музей. Рассказать, как осуществлялось... Даже вот такая интересная вещь, как отопление нашего музея промышленности и искусства. Сохранился документ 23-го года, уже советского периода, когда истопник пришел уже к директору советского музея и сказал: «Мне нужны деньги на топор». Директор сказал: «Денег на топор у меня нет, возьми что-нибудь из коллекции Дмитрия Геннадьевича Борелина, у него там всего полно». Истопник выбрал тяжелый меч палача китайский и колол им дрова. Удивительно. А вот хотел всю жизнь уточнить, правда это или нет. А я слышал, говорят, да, что в музее Бурылина, возможно, где-то есть тайные комнаты, о которых никто не знает. И якобы старейшая одна из сотрудниц музея когда-то сказала, что еще рано об этом поговорить, но якобы она знает, где есть одна из тайных комнат. Вы знаете, я тоже знаю, где-то есть тайная комната. Вот, в свое время в музее существовала еще одна лестница, рабочая лестница, которая строилась, была, вернее, скажем так, сооружена в музее для рабочих нужд при постройке вот этого здания. Эта лестница начиналась на первом этаже. У нас есть такая комната для приема важных гостей. Напротив него находится экспозиционный зал, кабинет Дмитрия Геннадьевича Борелина. И вот эта лестница, она вела на второй этаж в белый зал, наш парадный зал. А в 30-е годы эту лестницу разобрали. И, честно говоря, у музейщиков просто вот желание такое. Есть все-таки такая техника, которая позволяет просканировать, просмотреть вот эту лестницу. Этот ход, эта лестница существовала. Но, повторюсь, в 30-е годы она была разобрана. И существует такая легенда, что именно вот в этом ходе, в этом лестнице стоит еще один из ящиков, в котором находится еще одна мумия. Вот они, секреты музеев, друзья мои. Опять же, я призываю вас подписываться на группы наших ивановских музеев. Там есть огромное количество интересной, удивительной информации. И, возможно, там вы будете первыми, кто узнает какие-то необычные секреты нашего, в том числе, краеведческого музея. Потому что я думаю, что он скрывает в себе очень много тайн. И можно часами ходить по этому музею. Мне удалось буквально за несколько недель до введения самоизоляции там побывать вместе с блогерами со всей России, и я посмотрел на музей абсолютно другими глазами. Это по-настоящему волшебное место. Да, то есть в музее множество интересных не только предметов, экспонатов, выставок, которые представлены, и само здание достаточно интересно, эстетически красиво, и я думаю, что в скором времени посетители могут посетить и познакомиться с нашим музеем. А может, раскроем еще какую-нибудь тайну нашего краеведческого музея? Может, про какую-нибудь роспись или еще что-нибудь такое, что просто поразит наших радиослушателей? Я вот когда был, опять же, там совсем недавно в подземном переходе, мне удалось там побывать, и когда я рассказывал свои впечатления о том, что проволокой там на лестнице есть надпись, да, у меня вот у самого аж мурашки по телу пробегали, а может быть, есть еще какой-то подземный ход, или это неправда? А подземный ход есть. Когда музей был открыт и построен, был открыт и подземный переход, Дмитрий Геннадьевич Бурылин запланировал сооружение еще одного подземного перехода, который шел из родового дома Бурылина, сейчас это музей Сица, в дом, где проживал Иван Дмитриевич Бурылин, сын Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Это современный ЗАГС. Ага. Если вы войдете в двор музея Сица, вы увидите такую выемку, такой просевший асфальт. Вот это следствие того, что там когда-то был запланирован еще один подземный ход. Была вырыта земляная вот это проход, обложен он крупными валунами, но началась Первая мировая война, и Дмитрий Геннадьевич Бурылин не смог закончить сооружение вот этого подземного перехода. А в 80-е годы этот подземный переход был засыпан. Я общался с женщиной из организации, которая занималась обследованием вот этого подземного перехода. И она говорила о том, что для того, чтобы не прослучился провал, во дворе музея Сица, во дворе ЗАГСа этот подземный переход был засыпан. Она рассказала вот о тех гигантских плоских валунах, которыми были укреплены стенки вот этого подземного перехода. Рассказала об удивительных жуках абсолютно белого цвета, такого альбиноса, который она там видела. Но, к сожалению, вот она фотографии не сохранила, и документы обследования вот этого подземного перехода пока нам не удалось обнаружить. Друзья мои, обязательно завтра посмотрите видео в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Завтра эти видео будут размещены ВКонтакте, в группе Краеведческого музея, в группе Музейно-выставочного центра и в группе музея Иванского Сица. Весь эфир с нами заместитель директора по науке историко-краеведческого музея имени Бурылина Орлов Дмитрий Львович. Огромное вам спасибо за ваш труд. И мы, я думаю, вместе с вами виртуально обнимаем всех наших радиослушателей и зовем их на Ночь музеев. Да, музей рад всегда посетителям и живым, и виртуальным, посетителям нашего сайта и наших страниц в социальных сетях. Вы слушали Радио России Иваново.